Неужели дети отца забыли голос, что позвал их за собою в первый раз? Неужели дети отца забыли голос, и другие слышат голоса сейчас? Почему же в доме, где я вас собираю, вижу столько боли и горечи в душе? Почему же дети в этот час последний о любви, что я вам завещал, забыли все? Нет другой Голгофы, для меня не будет. Я за счастье ваше уплатил сполна. Сердцем сокрушаюсь, когда и к Божьим детям очень незаметно подходит сатана. Для меня нет меньших, я любовь свою вам одинаково дарю. Почему к вам, дети, подступила гордость? Я больших и малых в руке своей держу. О, моя невеста, готовь себя к венчанью, я уже в пути. Совсем недолго ждать, о, моя невеста, не покидай ты дома, коль не знаешь часа, когда меня встречать. Я приду во славе, какою мне нужна ты, я свою святую в объятиях заключу. Ваш Бог, я вижу всех вас и днем, и ночью. Кто и как умеет подарок мой хранить? О, моя невеста, готовь себя к венчанью. Я уже в пути, совсем недолго ждать. О, моя невеста, не покидай ты дома, коль не знаешь часу.